Глава 50. Прошло 4 дня. Эта маленькая стерва делает вид, что ничего не произошло. Снова. Хуже того, она больше не улыбается мне и ведет себя по-деловому. Никаких шуток, никаких веселых ноток в голосе. Мы говорим только о работе. В очередной раз Рита поехала по поручению в другой конец города. Если раньше она делала это с неохотой, то теперь с нетерпением ждет этого момента, чтобы убежать от меня. Раздражает, стерва. От злости метаю ручку на пол и откидываюсь на спинку кресла. Впервые я сталкиваюсь с тем, что начинаю остывать. Злость уходит. Я готов к конструктивному диалогу с Тихомировой, а она, как назло, виляя хвостиком, отдаляется от меня. Пусть. Больше я с этой девчонкой дело иметь не хочу. Нет, хочу. Жесть, как хочу, а она... Разъяренно выдыхаю и, вскинув голову, смотрю в потолок. Дурдом. Ян Александрович, раздается вместе со стуком в дверь. К вам посетитель. Пусть идет нахрен. Сам иди нахрен. Звучит озлобленный голос друга вместе с его топотом. Только его здесь не хватало, видеть не могу. Пару дней назад он сказал, что Рита была у него в офисе. Не знаю, что они там делали, но бесит оба. Он что, до сих пор лезет к ней, зная, что я ревную? А она? А Маргарита всегда выводит меня из равновесия. Разговор есть. Вытираю лицо ладонями и беру новую ручку. Продолжаю подписывать бумаги, не поднимая взгляда на друга. «О чем?» «Я знаю ту, с кем ты переспал больше месяца назад». Вскидываю взгляд. «Вот это поворот!» Тарас садится напротив меня в кресло и настолько серьезен, что мне уже заведомо не нравится этот разговор. Но интригует. Угадает или нет? «С кем же?» Тихомирова. Ручка застывает в воздухе. Как он узнал? Не сомневается в своих словах. Это она ему рассказала? Неужели что-то вспомнила? С моей Тихомировой? Прочистив горло, уточняю. С ней. Аргументируй. Я знаю все с самого начала. Не узнаю я тогда Риту в парике, хер бы послал тебя к ней. Что? Раздается хруст ломаемой ручки в моих пальцах. Он все это время знал? Вот же ублюдок. И ты молчал? Укоризненно кидаю. Не начинай, кривится. Я надеялся, что ты сам догадаешься, но ты... Он бьет костяшками пальцев о деревянный стол. Ну, спасибо, блин. Догадался без тебя. И как давно? Давно. «Почему ты ей ничего не говоришь?» Задает тот самый вопрос, на который ответить не могу даже я сам. Черт его знает, почему. Сделай это, кажется, мы поругаемся еще сильнее. Узнает, что я крутил ей, как дурочка, и взбесится. Это она умеет хорошо делать. Не твое дело, так надо. Ты переспал со своей личной помощницей, и она этого не помнит. Мужской поступок. Откидываюсь на спинку кресла, скрещивая руки на груди. От разговора с другом я начинаю закипать. Он прав. Во всем прав. И это раздражает. Это все, что ты хотел сказать? «Поговори с ней», — напирает друг. Я усмехаюсь, представляя этот момент. Я прихожу к ней, говорю это и получаю хлесткую пощечину за то, что издевался над ней. Да, я жутко хочу сказать своей взбалмошной, желанной Маргаритке, что ее первым мужчиной стал я. Но пока не могу. Не время. Я, если и остыл, то она — вечно горящая задница. Потом отмахиваюсь от него. Это мои проблемы. Когда потом? Когда ребенку будет 10? Какому ребенку? Хмурюсь, ничего не понимая, а этот болван смеется. «Вашему ребенку!» — говорит какую-то ерунду. «Рита беременна, а ты, друг, скоро станешь батей. Если не опоздаешь, конечно. Мало ли что у нее в голове. Я вообще волнуюсь. Тихомирова классная девчонка и отличный друг. Но, зная ее тараканы, вдруг решится на аборт. Я не хочу быть в этом виноватым, решив подшутить над вами. Оставь эти приколы, Тарас. Чеканю каждое слово. Мог бы придумать что-нибудь поумнее, чтобы нас помирить. Ты вообще по носу получишь за то, что такие разводы устраиваешь. Бестужев резко встает с кресла, руками упирается в стол. Ты серьезно? Я говорю тебе, Рита беременна! А ты думаешь, что я тебя развожу? Кривлюсь еще сильнее. Да нет, Маргаритка не может быть беременна. Начнем с того, что... Пытаюсь вспомнить тот вечер. Черт, что-то я ничего не помню про презервативы. Точнее, у меня есть картинка, но от той ли она ночи? Все перемешалось. Ты же знаешь, я всегда с резинкой. Мне свой собственный мегаполис из детей не нужен. Ой, дурак, тянет он. Вот как думаешь, по какой причине она сейчас разыскивает тебя? Только из-за парика? Серьезно? Да купи ты ей новый. Она все равно не остановится. А знаешь почему? Потому что ребенок, Бестужев. Включи голову, брат. Желательно верхнюю. И пойди к ней, поговори. Возьми всю ответственность на себя и живите счастливо. Влюбленные вы, идиоты!